32. В целях их устранения практика с одной сущностью. Для устранения рассеянных состояний сознания пусть йогин практикует работу с сознанием, опирающимся на одну отдельную сущность. Однако для того, кто полагает, что сознание есть лишь сознавание одного объекта за другим, и к тому же мгновенно все сознание в своей всеобщности только однонаправленно и не может быть рассеянным. Лишь в том случае, когда это сознание, отвлекшись от всего остального, концентрируется на одном объекте, оно становится однонаправленным. Следовательно, оно не может быть направлено с необходимостью на каждый объект. Также и для того, кто полагает сознание однонаправленным, поскольку оно представляет поток сходных впечатлений, то есть его однонаправленность есть свойство сознания, трактуемого как поток, то такой поток сознания не является чем-то унитарным ввиду своей мгновенности. Если же допустить, что однонаправленность есть свойство конкретного содержания сознания, представляющего собой составной элемент непрерывного потока сознания, то независимо от того, состоит ли этот поток исходных или различных содержаний сознания, само сознание всегда однонаправленно, поскольку оно с необходимостью фиксируется на каждом объекте. Таким образом, мысль о рассеянном сознании оказывается необъяснимой. Отсюда следует, что сознание унитарно, направлено на различные объекты и стабильно. Далее, если бы содержание сознания, имеющее различную внутреннюю природу, продолжались бы как не связанные с единым сознанием, то как-то в таком случае одна когниция могла бы помнить то, что было увидено другой когницией. Как одна когниция могла бы быть субъектом кармы, накопленной другой когницией. Если же это как-то и устанавливается, то лишь способом, напоминающим логику коровьего навоза и молочной пищи. Более того, при рассмотрении сознания как различных, не связанных между собой когниций, оппонент приходит к отрицанию. Отрицанию доверенности опыта самоотождествления. Каким образом две... Каким образом две когниции я прикасаюсь к тому, что я прежде видел? И я вижу то, к чему я прежде прикасался, могут быть отнесены к не имеющему различий субъекту познания, если все когниции различны. Каким образом когниция «я есть этот неделимый атман, имеющий своим объектом одну идею атмана и возникающая в совершенно различных сознаниях, может принадлежать одному субъекту сознания как общее знание? Ведь знание «я есть этот неделимый атман» может быть получено из собственного опыта. Более того, авторитет восприятия не превосходит другие средства познания. Напротив, другие средства познания находят применение именно благодаря восприятию. Поэтому сознание унитарно направлено на различные объекты и стабильно. Каким образом достигается то очищение устойчивого сознания, о котором говорится в шастре? Ну, я это читаю. Еще раз прочитаю афоризм сам. В целях их устранения практика с одной сущностью. Опять же, это афоризмы Патанджали с комментариями в Яс. Вот Яса решил, так сказать, добавить некие свои размышления на достаточно интересную и сложную тему. Но здесь в большей степени чувствуется вот влияние такой школы логической. То есть вот то, чем любят заниматься, допустим, буддисты там, и прочее, прочее, то есть логического скорее построения чего-то. Вот, но тем не менее, прокомментировать бы этот афоризм надо было так. Все предыдущие состояния устраняются, когда мы начинаем концентрировать свое сознание на одну сущность. Глиняная кружка, Господ Бог во плоти, Кали, богиня, значит, священный сладкий слог ум или еще что-нибудь, но когда есть одна сущность, а все остальные сущности исключаются, тогда ну, как бы, наше сознание сосредотачивается, и те предыдущие состояния исчезают. Один важнейший вывод, что состояние подавленности, депрессии, вот состояние, то, которое мы перед этим читали, да, вот этого негативизма, mm-hmm. оно устраняется в тот момент, когда разум сосредоточен на одном. Поэтому это в своеобразная такая даже практика, что как только прямо пропорционально вот ты испытываешь то или иное состояние, подавленность, депрессия, там еще что-то. Вот, и если у тебя при этом ты сядешь медитировать, то прямо пропорционально сокращению твоих мыслей, угу. у тебя будет это состояние также рассеиваться, как дым. Когда у тебя останется одна мысль, у тебя не будет даже, как сказать, налета вот о этих негативных состояниях. Ну, правда, и всех остальных последующих. То есть дрожь в теле, как перечисляет Патанджали, вдохов и выдохов. Mm-hmm. Вот. Вот такое замечание. Ну, я не буду комментировать комментарии в Ясе, потому что времени, в общем-то, нет на это. Идем что такое когниция вообще? Знаешь, открой словарь, я не хочу это... Просто дело в том, что это еще наши переводчики несколько... Старались, да? Ну, когнишн, от слова когнишн, вероятно. Хотя, не знаю, от какого слова. Когнишн это что-то такое английское, а это, вероятно, что-то латинское. А дальше идем. 33. Очищение сознания достигается культивированием дружелюбия, сострадания, радости и беспристрастности по отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку. Итак, пусть йогин культивирует дружелюбие по отношению ко всем живым существам, наслаждающимся счастьем, страдание к тем, сострадание к тем, кто испытывает страдания, радость по отношению к добродетельным, беспристрастность к обладающим порочными склонностями. У того, кто взращивает свои чувства сходным образом, возникает светлое качество, а отсюда и исходит очищение сознания. Будучи очищенным, оно становится устремленным к одной точке и достигает стабильности. Вот, значит, здесь хороший очень такой перечень. Еще раз прочитай этот афоризм, он очень важный. Важный по методам, опять же. Угу. Очищение сознания достигается культивированием дружелюбия, сострадания, радости и беспристрастности по отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку. Вот. Это такой своеобразный, так сказать, кодекс поведения, но в дальнейшем он будет более детально рассмотрен в ямах и не ямах. А здесь это такая очень хорошая привычка. Вот как я должен себя вести? Какие я в себе должен культивировать чувства, а какие нет? И вот перечислены те именно чувства, которые следует культивировать. Если ты будешь их в себе всячески поддерживать и генерировать, ну, в плане того, что если они в тебе вдруг зарождаются, ты их не задавливаешь, а наоборот всячески поддерживаешь и всячески их лелеешь. И вот обрати внимание, что предлагается на такой вот как бы светлой стороне. На светлой стороне сосредотачиваться. Как ни странно, но сосредоточение на светлой стороне приводит к сверхспособности. А ну, это в дальнейшем будет у Патанджали, сосредоточение на их прямо противоположности не приводит ни к чему. И в последний там пункт это Беспристрастность, значит, вот, прочитай еще раз, как там сказано дословно. По отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку. Счастью, страданию, добродетелю и пороку. Где-то все это выстраивается в одну линию. Угу. Почему? Потому что ты в своей жизни будешь встречать людей, подверженных, допустим, добродетелю, и можешь встречать людей, подверженных пороку. И здесь дается... Ну, как ты к ним должен относиться? Кто-то мне говорит, вот я буду любить и всячески там уважать добродетельных, и всячески буду убивать, там, не знаю, что-то плохое делать по отношению к пороку. Здесь утверждается другое, что ты должен одинаково относиться и к тому, и к другому проявлению. Радоваться, что если кто-то проявляет добродетель, радоваться от всей души, всем сердцем, и быть безразличным к пороку. Не то, чтобы там... особо там гневаться там и что-то там такое. Но если это что-то от тебя зависит, ты, безусловно, должен что-то сделать согласно своей дхарме или своей карме. Но если ты просто вынужден включаешь телевизор и лицезреть, как какой-то очередной негодяй опять что-то с нашей бедной страной делает, то ты должен на это все смотреть беспристрастно. Только лишь в этом случае ты не позволишь рассосредоточиться своему сознанию. Быть вовлеченным. Если ты видишь, как кто-то выступает по телевизору, что действительно наконец-то начал там делом заниматься, начал там страну возрождать из руин, всеми силами души радуйся. Но если ты видишь опять какого-нибудь там олигарха, который утащил очередной миллиард долларов за границу и пытается учить нас жить, можно возмущаться, можно строить планы по его физической ликвидации и устранению. Но тогда ты мало что достигнешь в йоге. Ну, опять же, если это не твоя прямая обязанность, да? А чувство без невовлеченности. Невовлеченности. Безразличие. То есть ты видишь, как человек своими руками делает. Ведь фактически кармические законы очень свирепы. Ты на твоих глазах разворачивается комедия. Ты видишь, как человек роет сам себе яму, в которую он ее попадет, и потом ему будет не очень весело там. Как к такому надо относиться? Ну как вот. Ну, не эмоционально. Не эмоционально. Не реагировать. Потому что если начинаются эмоции, то начинает вот распыление. Дальше идем. 4. Либо же благодаря вдоху и задержке дыхания. Полный выдох есть удаление воздуха из груди через обе ноздри посредством особого усилия. Его удержание есть пранаяма, то есть контроль над дыханием. Либо же йогину следует достичь ментальной стабильности с помощью этих обоих способов. А еще раз, прочитай афоризм. Либо же благодаря вдоху и задержке дыхания. Вот так же, как и в случае с... Значит... Выдоху, задержке дыхания. Так же, как и в случае с мантра-югой. Вот, пожалуй, и все, что касается пранаям. Все по пранаяме здесь? Да. Вот. А там же это восьмеричный путь, что там не будет, что ли? Я имею в виду... как бы самих техник упомянутых. Да, и вот это все. Вот это все. Еще раз подчеркиваю, вот почему нельзя рассматривать йогу Патанджали как такую систему, окончательно описывающую все. А это всего лишь такой конспект перечисленных методов. И в качестве вот этого метода он предлагает систему пранаямы по удалению тех всех препятствий и сосредоточению сознания на самом себе. И вот в качестве из такого средства он предлагает пранаяму. Причем пранаяму, обрати внимание, вдох, задержку. Существует такая точка зрения в некоторых кругах йоговских, научных, что якобы в тот момент не была еще разработана наука пранаяма. Что она возникла позднее. И действительно, детальное описание пранаямы возникает из тантр. А все тантры датируются несколько позжими сроками. Насколько эта точка зрения справедлива, что в момент написания трактата Патанджали пранаяма не была разработана, я не знаю. Я, если честно, с этим не согласен. Но как бы для ученых у них совсем другие критерии. Я считаю, что эти методы могли быть известны гораздо раньше, но просто не, ну, так в широком смысле не упоминаться. Недаром же все тантры были закрытыми учениями. Я думаю, что система могла это быть разработана и гораздо раньше. Но в качестве основных элементов, о которых следовало бы упомянуть в качестве сосредоточения сознания вдох и задержки, Патанджали честно вкратце описал. Потому что любая пранаяма, по большому счету, сводится именно к вдоху, выдоху и задержке. И когда мы задержка дыхания возрастает, если мы контролируем свою задержку дыхания, то мы, соответственно, контролируем однонаправленность сознания. То есть направленность его на одно. А как следствие поглощение сознания самим собой. Вот. Вот все, что касается пранаямы. Опять же, еще раз, многие люди начинают читать Патанджали и несколько даже в недоумение приходят. Ну как же, а где же пранаяма, где же там мантра йог, где другие люди? Я все-таки считаю, что это был конспективный обзор разных методов. Дальше идем. Либо же сверхчувственная деятельность относительно соответствующих объектов при своем возникновении также вызывает ментальную стабильность. Восприятие божественного запаха у того йогина, который сосредоточен на кончике носа, и есть сверхчувственная деятельность относительно запаха. Восприятие вкуса достигается при сосредоточении на кончике языка. Восприятие цвета формы на небе. Восприятие осязаемого на середине языка и восприятие звука на основании языка. Итак, эти виды сверхчувственной деятельности при своем возникновении фиксируют сознание в устойчивом состоянии, рассеивают сомнения и становятся средством обретения мудрости через йогическое сосредоточение. Аналогичным образом и проявленную чувственную деятельность относительно Луны, Солнца, планет, драгоценных камней, светильников, лучей света и так далее, также следует понимать как имеющую соответствующий объект. Ибо несмотря на то, что истинная сущность реальных объектов, как она есть в действительности, и познается на основании той или иной шастры, логического вывода или наставления учителей, поскольку все это способно показать подлинную природу реальности, до тех пор, пока хотя бы одна какая-либо часть реальности не воспринята собственными органами чувств, все остается таким, как если бы оно было непосредственно неизвестным и не может вызывать твердого понимания таких тонких предметов, как конечное освобождение и прочее. Поэтому для того, чтобы подтвердить достоверность шастр, логического вывода и наставления учителей, по крайней мере, некоторый специфический предмет должен быть с необходимостью воспринят непосредственно. И тогда, если одна сторона предмета, о котором говорилось в этих источниках знания, воспринимается непосредственно, то все остальные тонкие предметы, вплоть до конечного освобождения, вызывают полное доверие. Именно с этой целью и говорится об очищении сознания. Если возникло состояние сознания, полностью контролирующее беспорядочное функционирование психики, то оно становится способным непосредственно воспринимать тот или иной объект. И когда это происходит, то у него, йогина, беспрепятственно возникает вера, энергия, памятование и сосредоточение. Все. Ну вот этот достаточно хороший афоризм, где, так сказать, как нам могут помочь сверхспособности, возникаемые при занятии йогой, в дальнейшем продвижении. Что если мы переживаем какой-то сверхчувственный опыт, необычный опыт, опыт, ну, который мы не переживали в течение всей жизни, но вот который случился после того, как мы стали заниматься йогой усиленно. Это действительно могут быть сверхчувственное восприятие на расстоянии, видеть, слышать. Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru. 36. Либо беспечная и лучезарная. Слова «деятельность» при своем возникновении также вызывают ментальную стабильность. Надлежит перенести из предыдущей сутры. Здесь имеется в виду постижение будхи, возникающее у йогина, сосредоточенного на лотосе сердца. Ибо сущность разума обнаруживает яркое сияние, подобно акаше. Благодаря искусству сохранения устойчивости в таком состоянии деятельность сознания представляется в форме сияния солнца, луны, планет или драгоценных камней. Аналогичным образом сознание, растворенное в идее самости, перестает волноваться и становится подобным великому океану, умиротворенным, беспредельным только самостью. Сказано в этой связи, размышляя об атмане как о том, что есть лишь атом, поистине йогин приходит к совершенному знанию. Я есть. Это двоякого вида беспечальная деятельность, имеющая объект и только самость, называется лучезарной. С ее помощью сознание йогина обретает состояние стабильности. Угу. Вот. Следующий, значит, афоризм Патанджали, в котором он перечисляет методы достижения прекращения мыслеобразования. Точнее, достижения конечной цели, когда сознание поглощается самим сознанием. А перед этим мы рассмотрели разные методы мантра-йоги, там дыхание было упомянуто, другие какие-то моменты. А сейчас здесь упоминается Патанджали метод, который, еще вместе он идет с такой техникой, как атма-вичар, исследование атмы. И, ну, сперва несколько слов вообще о чем этот афоризм. Опять же, аксиома основная. У нас есть то, что называется наше «я». Еще это наше «я» называется, в разных, так сказать, школах, ну, или в разных контекстах, «атма». «Атма» от того же слова, которое... Слово «атом» неделимое. То есть это некая частица, которой мы являемся. Ну, наше «я». Наше «я». Причем это наше «я» мы не можем поделить. Почему? Если бы это мы наше «я» могли поделить на две половинки, было бы не одно «я», а два «я». То есть это по определению нечто неделимое, чем являемся мы. Вспоминая опять же эту всю нашу аксиоматику, что это наше «я» проявляется либо как сознание, либо как энергия. Но это всего лишь и сознание, и энергия, это всего лишь две стороны, два таких крайних проявления того, что называется «я». И вот здесь предлагается такая следующая техника, которая также еще входит в некие такие практики раджа-йоги. это исследование своей самости. Вот такая, такое слово очень интересное. Самость. Ну, как бы по-русски, как бы это сказать. Яйность, что ли? Сущность вот этого я, да? Да, сущность самого себя. И оно здесь в меньшей степени делается аспект на сознание, а в большей степени на аспект такой как бы союза и того, и другого. То есть я в какой-то близкой сути вот к самому я, да, то есть здесь не как бы не совсем метод энергии, не совсем метод сознания, а и то, и другое как бы несколько одновременно. Для этого используется следующая практика, что следует созерцать свою самость в центре своего сердца, но сердца не физического. Под словом сердце подразумевается вот это вот место посередине груди. Я обычно мы говорим, душа болит там или еще что-нибудь. А мы концентрируем свое внимание на вот этом состоянии я. А почему вот именно в этом месте? Достаточно сложный вопрос и достаточно не такой тривиальный, как если мы вспомним устройство человеческого тела, понимаешь, оно объяснение я бы мог дать следующее. Этот центр равно удален как от точки сознания, так и от точки энергии. То есть это то место, где сбалансировано и сознание, и энергия. То есть это то место, где ну как бы в хорошем взаимоотношении, в хорошей йоге, в хорошем союзе находится и то, и другое. То есть отсюда, значит, как до центра энергии, так и до центра сознания одинаково. То есть вот если у нас есть эти два полюса, центр сознания и, соответственно, центр энергии, то они перекрываются где-то в этом месте. Недаром практики умирания начинаются с этого места. Почему? Потому что это точка соединения после смерти сознания и энергии. То есть два этих аспекта сливаются. В какую-то долю секунды они превращаются в единый такой конгломерат, уже не разделенный. Чем вот почему состояние смерти для практики йоги столь важно? Что естественным образом протекает йога, естественным образом вот это разотождествление сознания и энергии реинтегрируется, то есть восстанавливается. Это длится, конечно же, доли секунд, затем, если там методом Пховы, допустим, сознание не отослано, оно вовлекается, вот этот вот круговорот этих вот переживаний после смерти. Но если оно в этот момент удерживается, а удерживаться оно может ну, вдвух, как к этому состоянию подойти, это подготовить свою энергию на момент смерти, подготовить свое сознание на момент смерти. Поэтому в некотором смысле эти йоги это рассматривают жизнь как период подготовки к смерти. Да? Так вот, если тренированная энергия, нет слишком необузданных энергий, которые, ну, как ветер, мешают этому процессу, или если сознание не тренировано, и оно не в состоянии выделить и сконцентрироваться на вот этой сущности, то, безусловно, это состояние проскакивает в доли секунды, и умирающий человек едва ли что-либо ощущает. А вот для йога, который фактически много потратил усилий на то, чтобы подготовить и то, и другое, это великий шанс. Причем шанс как для йоги переноса, ну я здесь немножко отхожу от йоги Патанджали, но чтобы мы понимали, да, в свете, допустим, тантрического буддизма, в свете тантризма, в свете других еще религий и течений. Почему? Потому что суть-то одна и та же. Но акценты свои, чтобы вот как-то привязку дать, я это говорю. Так вот, йоги ясного света и йоги переноса, они начинаются с этого момента. А, так вот, вернемся к афоризму Патанджали. Так вот, Патанджали упомянул в числе прочих методов и этот метод изучения своей самости, изучения своего «я». И как бы здесь, в отличие от чистого метода сознания, которое просто высвечивает, но не затронуто, да, здесь такого жесткого аспекта не ставится. Здесь как бы такая некая даже эмоциональная составляющая присутствует. То есть я. Вот я переживаю эти явления. Я все. Кто видит? Я вижу. Кто я? Мы начинаем мысленно искать, кто же я действительно. И рано или поздно приходит такое состояние, когда мы начинаем ощущать, вот он я. Вот он я сижу и я воспринимаю, я переживаю. Атма, мое я воспринимает, переживает, анализирует. Вовлечено в процесс. Наблюдает за процессом. Видишь, Патанджали очень вскользь упомянул, там буквально несколько слов, а в дальнейшем это привело к существенному такому учению по исследованию своего «я». И это большая такая, такая полоса учений. Ну вот этот вот метод, вот атма-вичара, он же больше как бы метод сознания, когда мы аналитически вот рассуждаем и вот спрашиваем, кто я, вот кто я, это вот все-таки мы как бы разумом делаем, своим вот интеллектом, логикой, то есть доходим до этого. Да, безусловно. Конечно же, здесь момент сознания присутствует, но в то же время еще и как бы свет энергии. То ощущение, наверное, которое после этого приходит, вот это уже как бы ощущение. Да, то есть здесь энергии. Не какой-то такой абстрактный разум. Здесь как бы больше их смесь. Но опять же, Патанджали упоминает методы. Безусловно, на вот этом афоризме можно написать вот такенную книгу, поясняющую. Когда-нибудь мы будем заниматься разными методами, в том числе и этим. Но сейчас просто так мы поверхностно, да? То есть мы просматриваем афоризмы Патанджали. Идем дальше. Или же сознание, имеющее объектом тех, кто свободен от желаний. Либо же сознание йогина обретает состояние стабильности, когда оно окрашено восприятием индивидов, свободных от желаний, восприятием, выступающим в качестве объекта сосредоточения. Все, да? А вот это вот здесь, как ни странно, афоризм очень близок к неким таким аспектам тантра-йоги. То есть слово тантра и вообще-то этого подхода, безусловно, Патанджали нет. Но вот этот принцип основополагающий, он, опять же, Патанджали упомянул. Вот почему, когда говорят, что тантровое возникло достаточно поздно, это неправильно. Почему? Да даже потому, что Патанджали упоминает этот принцип. Я уже не говорю про ведическую. На самом деле, если взять Веды, Ригведу, и внимательно ее проанализировать, достаточно большой текст и трудно, может быть, понимаемый на трудном языке он излагался, но если его проанализировать, там будут те же самые мысли, но иносказательно. Иносказание сейчас мы не понимаем, а смысл тот же самый. Так вот, любопытный афоризм, принцип тантра-йоги. О чем думаешь, тем и становишься. Куда смотришь, туда и идешь. Но он в данном случае в большей степени. Если мы сосредоточены на том или ином божестве или на том или ином, ну как бы существе, которое уже является совершенным, которое уже прошло весь этот путь, то ну, было какое-то существо с какими-то аспектами, ну какой-то там йог с какими-то привычками, с каким-то образом жизни. Что-то он любил кушать, что-то он не любил кушать, как-то он себя любил вести, как-то себя не любил вести. Какие-то байки, легенды вокруг него остались. Но вот своей жизнью в результате он достиг состояния конечного вот этого просветления, конечной этой победы. Ну или как у Патанджали, остановки модификации, то есть изменения сознания, лучей сознания. То есть реализовался, вот еще хорошее слово. И он все, он вышел. Остался ли он в этом теле и бродит по вселенной, ожидая, пока карма исчерпает все свои такие недоработки, и он сможет сбросить естественным образом свое тело, подобно тому, как, не знаю, осенью опадают листья. То есть не обязательно этот лист тела срывать, просто надо дождаться момента, когда сама собой природа отработает свое и сбросит с этого уже победившего, освободившегося существа тело. Либо он уже давно ушел, ну то есть как бы самореализовался, и его в физическом мире, в таком осязаемом, ну, в виде тела уже не присутствует. Он ушел куда-то. Ну, вот этим фактом, что мы начинаем изучать их биографии, мы начинаем читать их книги, мы начинаем слушать воспоминания людей, там, если нам так повезло, знавших, или каким-либо другим способом размышляем об этих людях, да, то наблюдается очень парадоксальный эффект, на котором построены тантры, что мы наследуем статус этого человека. То есть мы, помимо своей воли, сами становимся этим человеком. Точнее, не то чтобы мы становимся этим человеком, наше «я», наше «атма», да, наше проявление Абсолюта, оно, безусловно, наше, его – это его, но все те моменты, с помощью которых он победил, они переходят в наше распоряжение также. Мы как бы копируем. Вот, можно долго-долго набивать какой-то текст, допустим, на компьютере, потратить на это там несколько дней. А можно потом прийти и переписать буквально за несколько секунд. Вот здесь примерно та же самая ситуация, что сделать впервые вот этот прорыв, на это требуется много усилий и времени. Но затем повторить его, копировать достаточно просто. И если мы размышляем о том или ином человеке, то по закону работы нашего разума его точная копия формируется в нашем разуме, в тонкой чистейшей материи нашего разума. И чем дольше она там находится, тем мы сами начинаем подстраиваться. Все остальные аспекты нашего тела начинают подстраиваться под этот образ. Недаром вот люди, которые долго там думают о Иисусе Христе, вот христиане, у них иногда появляются шрамы, как от гвоздей, ну, которыми был, значит, соответственно, Спаситель распят на кресте. То есть прям даже на физическом уровне. Абсолютно точно. Ведь тело грубое, оно всего лишь послушный инструмент в руках тела тонкого. А тело тонкое, соответственно, строит себя по тому образу, который есть в разуме. Вот здесь очень такая любопытная связка с такими мистическими, глубоко мистическими тантрическими практиками, сексуальными практиками в тантре, когда мы строим свое новое тело. когда мы очень быстрым методом перестраиваем свое тело по шаблону, если угодно, того или иного божества, либо существа, достигшего успеха. Вот. Но по тому же самому принципу действуют и христиане, которые, допустим, читают жизни о там, Христе, о его юных годах, там, или они волей-неволей концентрируются на его сущности и волей-неволей, так сказать, достигают этого состояния. Достигают этого состояния такой же, собственно, точно такого же уровня чистоты. Точно так же и в исламе, когда кто-то читает о житии там пророка, или буддисты, которые изучают те или иные тексты, связанные там с учениками Будды или с самим Буддой. Неважно. Важно другое, что самим фактом размышления о таком существе мы уже выполняем йогу. То есть обретаем вот все те качества, которыми обладает, вот, даже с меньшими усилиями, чем он что-то достигал, просто это переходит в как бы статус. Статус. Ну, видишь, здесь мы сейчас изучаем йогу Патанджали. Патанджали, это я даю такой немножко разносторонний, да, то есть вот обзор или попытку описания. У Патанджали достаточно все более прагматично и прозаично. То есть вот таким методом сокращается количество мыслеформ, возникающих в разуме, что ведет к состоянию йоги так, как определил Патанджали. Он не будет исследовать ни религии, ему, в общем-то, ну, с этой точки зрения, видишь, это насколько универсальная система. Ведь не важно, какой ты религии придерживаешься. Не важно, какого ты ритуала придерживаешься, такого или прямо противоположного. Кого это интересует? Никого не интересует. Важно в том, что количество мыслеформ сокращается, и в конце концов сознание поглощается само собой. Вот здесь это Патанджали в афоризме и упомянул. Дальше идем. Или же сознание, опирающееся на восприятие, полученное в сновидении, либо во сне без сновидений. Либо же сознание йогина обретает состояние стабильности, имея в качестве опоры восприятие, полученное в сновидении или во сне без сновидений, или его образ. Все. Чудесно. Есть другой метод. Точнее, подход, с помощью которого достигается остановка изменения сознания, да? Это когда мы, нам иногда начинают сниться какие-нибудь сны, которые мы называем вещий сон. Вещь эта поистине фантастическая, и всякий, кто пережил ее надолго, запомнит это состояние. Нам снятся сны, иногда нам снятся кошмары, иногда нам снится что-то интересное, иногда нам снится что-то захватывающее и так далее. Целый спектр. И мы можем просыпаться среди ночи от кошмара, и по своей силе воздействия это большая вещь. Мы говорим, вот нам снился кошмар, ужасы какие-то. Да? Но есть такой аспект снов, который резко контрастирует со всеми теми снами, приятными либо неприятными, с которыми мы знакомы в повседневной жизни. В результате занятия йогой, либо по каким-то другим причинам, так сказать, внешним или внутренним, но иногда человек переживает такое состояние, что это не просто сон, это что-то по своей силе воздействия в миллион раз сильнее, чем сон. И он настолько сильно человека, так сказать, поглощает, что фактически это целый такой опыт, целый такой мир, целое такое переживание. И если обычный сон оставляет отпечаток, но он, этот отпечаток быстро рассеивается, то здесь отпечаток настолько сильный, что мы после этого сна можем неделю или две вообще практически не приходить в себя, а быть под таким сильным впечатлением от этого сна, что у нас в голове будет всего лишь одна мысль об этом сне и больше ни о чем. То есть все вокруг блекнет, исчезает, а вот эта вот грандиозность этого сна, смысл его, наши переживания, ощущения, это чем-то сродни действительно состоянию такого самадхи, состоянию такого какой-то крайней экзальтации, вызванной теми или иными духовными упражнениями, но проходят, а происходят они в состоянии сна. И вот если такие явления с нами проходят, наше сознание стабилизируется. Что это значит? Это значит, что если до этого сна у нас было миллион всяких мелких мыслей, которые рассосредотачивали силу сознания, то после этого у нас остается всего лишь одна доминирующая мысль об этом сне, об этом переживании, которое мы получили. А все остальные, не то чтобы они совсем исчезают, но они такие мелкие, тусклые. Это вот подобно тому, как в лесу могут расти много-много поросль какой-то зеленый, да? И буйство. Но все это мелкое. Но стоит какой-нибудь сосне или еле, или еще какому дереву, дубу, вырасти, так вот сразу же солнце исчезает. Он этот дуб, да, или эта сосна поглощает все солнце. И внизу уже никакая поросль не растет. Точно так же и здесь. Вот вырастает одна мысль об этом переживании, и она лишает энергии все остальные мысли. Если они и присутствуют, то они такие вялые, совсем ни в какое сравнение не идущие. Это должен быть очень сильный отпечаток, да, то есть какой-то. Но это вот может быть как образ, да, как какие-то образы, так и что-то внеобразное, да, вот такие сны. Вот да, то есть там еще упомянуто сон без сновидений. Вот со сном без сновидений, это вообще отдельная тема. Там, где есть переживание, есть ощущение, но нет образа. То есть мы как бы тоже выпадаем в это состояние за пределами образов, но там, где присутствует наша самость, где присутствует наше сознание, хотя в бессознательном, вот здесь вот сознание в бессознательном состоянии, то есть оно не замутнено волнами, но в то же время присутствует и сознание, и энергия. Мы как бы проваливаемся вот в это изначальное состояние, но в отличие от сна нет разума, по которому бегают волны мыслей. Если вот этот сон со сновидениями, который нас может, так сказать, вот вдохновить или оказать на нас большое впечатление, это, собственно, в разуме есть эти волны. Одна-две, но очень большие, да? Ну, то есть, зачем мы потом его долго помним. То здесь как бы этот аспект исчезает. И мы проваливаемся вот в то исходное состояние, бессознательное, но в то же время отпечаток от этого тоже очень сильный. Об этом трудно говорить на самом деле, потому что здесь немножко другие моменты. Но опять же, мы коснемся и этого попозже. Дальше идем. Или благодаря созерцанию того, что приятно, Йогину следует созерцать именно то, что ему приятно. Достигнув стабильности сознания, в этом случае он достигнет стабильности и в других случаях. Есть вот это вот опять же из серии алхимиков, астрологов, всяких людей, занимающихся какими-то изысканиями, там кто-то инопланетян ищет, кто-то клады отрывает, кто-то еще чем-то занимается, кто-то занимается научной работой и открывает там секреты мироздания, кто-то расшифровывает какие-то старинные манускрипты и шрифты всякие, потерянные языки, или пытается понять, что там значили те или иные моменты. То есть кто-то подобно каким-нибудь там японским философам сидят в каком-нибудь саду камней и созерцают приятную вот эту картину, которая разворачивается. Кто-то сидит на берегу реки и наслаждается великолепным видом. Кто-то наслаждается в горах потрясающим видом вот этих гор. В каждом из этих случаев происходит следующее. Да, кто-то наслаждается произведениями искусства, идет в музей и смотрит там на ту или иную скульптуру. Или произведение кисти какого-нибудь живописца. Так вот, что в этом случае происходит? Происходит как бы естественное сосредоточение. Нам что-то приятно смотреть. Раз нам приятно смотреть, значит, мы можем концентрироваться на этом естественным образом без усилий. И концентрируясь естественным образом без усилий, мы поддерживаем всего одну мысль об этом, о том, о чем приятно. И на какое-то время забываем обо всем остальном. Таким образом, мы вот через это действие приятности развиваем свое сосредоточение, то есть сокращаем количество побочных мыслей. Мы наслаждаемся произведением искусства, и во всяком случае в этот момент мы не помним уже ни о чем другом. Совмещаем приятное с полезным. Да. Собственно говоря, это большой такой метод, серьезный. Опять же, вот этот метод потом проявляется более наглядно в тантрах, где считается, что если тебе приятно лицезреть что-то, да? Ты видишь прекрасное тело прекрасной девушки. Тебе приятно его лицезреть. Ты можешь на нем сконцентрироваться и смотреть на него долго. Само собой, естественно, получается поглощение твоего сознания именно вот этим образом. То есть духовное развитие, оно не противоречит получению наслаждения, что, к сожалению, иногда пытаются представить. Опять-таки, в этом же случае мы наблюдаем ту же самую картину, что мы поглощены всего лишь одной мыслью, и все остальные на второй план уходят. А раз достигнув такого состояния и постоянно его возобновляем, мы получаем способность вот этого сосредоточения на чем-то одном. А в дальнейшем мы можем эту способность переносить уже на все другие вещи, даже которые нам неприятно наблюдать. Ну, не то чтобы неприятно, а нейтрально или неприятно наблюдать. Но так как раз выработана такая привычка глубокого сосредоточения, то это больше как бы механизм. То этот механизм затем может быть перенесен на другие явления, предметы и действия. Вот здесь Патанджали хотел. Здесь вот именно объект имеется в виду, какой-то вот что-то приятное, какой-то вот конкретный объект материальный, или это может быть как действие какое-то, человек вот занимается там работой, там дворник, он мусор убирает, то есть ему это наслаждается от каждого движения, он просто в раж входит. Да, именно так. То есть не обязательно, ведь смысл объект или действие, какая суть разница? Главное, что ты поглощен. Главное, что ты поглощен чем-то внешним, что доставляет тебе удовольствие. Вот. Дальше. Его могущество простирается на все, от атома до величайших объектов. Состояние йогина, проникающее в тонкий объект, обретает состояние стабильности, распространяющееся на все мельчайшие, на все мельчайшее, вплоть до атома. Сознание, проникающее в грубый объект, достигает стабильности, распространяющееся на все крупное, вплоть до величайших по размеру объектов. Таким образом, отсутствие препятствия для сознания, функционирующего между двумя этими пределами, и есть высшее могущество. Сознание йогина, достигшее такого могущества, более не нуждается в очищении, как следствие практики. Итак, какова же собственная форма сознания, обретшего состояние стабильности? Каковы его формы и ступени сосредоточения? Об этом говорится в сутре. Все, следующее. Значит, здесь упомянуто о могуществе, которое достигается. Вот методом сосредоточения сознания, то есть прекращением концентрации его, да, то есть. Это важное такое замечание. Да, собственно, у неважных-то у Патанджали и нет. Слишком короткий текст сам по себе. Мы привыкли к методам энергии. По-настоящему в этом мире уважают силу. Если у тебя есть атомная бомба, с тобой считаются. Если за тобой стоит армия, тебя уважают. Если ты способен произвести какое-то действие, тебя также уважают. Советский Союз и Россию уважали в мире в большей степени не за то, что это была победа, так сказать, пролетариата над мировой буржуазией, да, а за то, что была достаточно хорошая система вооружений, достаточно мобильная армия. И это заставляло считаться с собой. Сейчас, когда все это развалилось, ну, так сказать, когда уже особо никого не запугаешь, потому что вот этот вот объем применения силы резко сократился. Ты не можешь воевать на маленькой планетке большим оружием. Ты просто ее разобьешь на куски. На первый план выходит могущество экономическое. Что толку обращать внимание на Россию, если она в экономическом плане ничего из себя не представляет? Что какая-то там, не знаю, маленькая Германия за эти годы стала великой страной и уже наступает на пятки там всем этим оставшимся державам, сверхдержавам. Та же Япония после войны. А мы себя ничего не представляем. И понятно, что если американское правительство что-то заявляет, к нему прислушиваются. Почему? Потому что большой-большой ресурс энергии стоит. В виде денег, в виде, опять же, той же военной силы. В виде как, тех или иных форм давления. Этот мир, он в большей степени привязан к проявлению энергии. Здесь продают и покупают в основном энергию. В этом его сила и в этом его слабость. Сила, достаточно все четко, так сказать, мир чистогана. Есть энергия, есть разговор. Нет энергии, нет разговора. Но слабость – это однобокость такого взгляда, такой позиции. Есть обратная сторона проявления любой энергии – это сознание. И это те способности, и это то могущество, которое в тени. Ведь вот, собственно, сейчас там собираются на какие-нибудь там, на каком-нибудь Саддама Хусейна напасть, или там на этих самых корейцев северных. И никто не понимает, что сила их не в энергии, а в сознании. Там умонастроение людей, которое не подкреплено ни деньгами, ни оружием, вообще ничем. Но оно направлено в такую сторону, что это становится реальной силой. Но вопрос здесь даже немножко в другом. Что проявление могущества сознания, оно действует незаметно. Если проявление могущества энергии, оно всегда на виду, то сознание незаметно. А по своим силе воздействия это две одинаковые силы. Но вот вопрос в том, что западные цивилизации больше увлекаются вопросом энергии, а вопрос сознания они просто даже не понимают. Но вернемся к афоризму. Йог, который достиг методами сосредоточения, контролем, контроль над сознанием, и который направляет свое сознание на любой объект, явление, там, человека, страну или еще что-то, по своей сути получает полнейший контроль над этим объектом. Полнейший. И причем не методом энергии. А каким образом он контролирует этот объект? Что он с ним может делать? Все что угодно. Ну там разрушать его, то есть. Разрушать, создавать, кроить. Все то же самое, что бы ты мог сделать с помощью энергии. Ты фактически энергию взять, там вот там стукнуть, да, с помощью сознания, как бы силой мысли, то есть там что-то. Вот здесь мы сталкиваемся с парадоксальным таким действительно выражением, как сила мысли. Точнее, даже не сила мысли. Мысль это все-таки тоже проявление некое материальное, точнее энергетическое. А сила сознания. Как следствие уже сила мысли. Сам вот термин, на самом деле, сила, он и подразумевает как бы энергию. Та энергия, которую сознание как бы подчинило себе. То есть, ну, все равно это какая-то тонкая, но все равно ведь это свойство как бы силы, вот движущее что-то. Нет, понимаешь, здесь немножко по-другому. Мы помним, что сознание и энергия – это две стороны одного и того же, что проявляется как, ну, в частности, как наше «я». И фактически ты начинаешь действовать своим «я», но через аспект сознания. Понимаешь, дело в том, что все, что воспринимает сознание и направляет оно, то реально становится быть. Да? Я волей изъявляю. Что это значит? Я вижу. А, ну это вот такой вот метод. Я хочу вот видеть так, и будет так, и так. Я считаю, я хочу, я вижу. Понимаешь? Я ничего не делаю при этом. Обрати внимание. Я не заставляю, я не беру палку. Я не устраиваю концлагерей, которые заставляют, значит, все переделывать. Я там не применяю какую-нибудь дубинку. Не воздействую каким-нибудь там жестким излучением или, так сказать, огнеметом или там радиомагнитным. Ну, в общем, не воздействую энергией. Я действую нечто чем-то другим. Сейчас я время от времени просматриваю вот эти все западные телеканалы и, к своему удивлению, нахожу некоторые из них посвященные вот в том числе и проблемам йоги. Совершенно удивительно. И там, ну не буду называть там имен, но вот сейчас эта мысль как бы стала наконец-то звучать во всеуслышание. То есть я вот последнее время смотрю этот телеканал, и там постоянно пытаются открыть этот великий секрет, новую технологию, технологию сознания. Не технологию энергии, а технологию сознания. Они бьются, как, не знаю, рыба об лед, пытаются донести эту мысль. Ну, целый телеканал, ну, на английском, понятно, они все это излагают. Вот. И способов применения этой технологии, да, они специально выбрали термин технология. Да бесконечно большое. Как устранение локальных конфликтов на земном шаре, так и более глобальная такая задача по переустройству общества в нужном ключе. То есть сейчас это стали вещи из древних текстов реанимироваться и внедряться в жизнь. Попытки, безусловно, ну, я вижу сейчас реальные попытки это сделать. Насколько они успешные будут, я не знаю почему, потому что этот мир не покупает сознание, этот мир покупает энергию. Прельстить его на методы сознания очень тяжело, потому что само предпочтение ментальное направлено в сторону энергии. Есть такое выражение в ведах, что если у тебя есть желание, у мудреца, когда возникало желание, то он ничего не делал при его реализации. Самим фактом того, что он его осознавал, оно рано или поздно совершалось. Ну, я так немножко более подробно, популярно коснулся на этом афоризме, потому что у Патанджали здесь как раз и упомянут тот факт о могуществе. Отточенное сознание, контролирующее, направленное на тот или иной объект, полностью его контролирует. Но не методами энергии. Вот. Самим фактом просто как бы направление или вот сознание. Сознание, вот какой-то там мыслеформа, она становится реальной, да? Да даже еще раньше, чем возникают мыслеформы.